Глава первая. Я давно подозревала, что умру в одиночестве. Дети разъехались, муж давно не со мной, только старая черная кошка грела мне бок по ночам. Я подобрала ее немощным котенком, и с тех пор уже 18 лет мы вместе. Нет у меня никого ближе, чем Мотенька, и уже не будет. В тот вечер сердце окончательно сдало, и я упала прямо на кухне, чувствуя, как жизнь утекает сквозь пальцы. Последнее, что я видела, — полные слез глаза Матильды. Как же она без меня, бедняга! Так почему же я чувствую, как настойчивые и явно мужские пальцы сжимают мои бедра? Мои бедра! Бедра Светланы Николаевны Искровой, 75 лет от роду, которому уже целую вечность никто не прикасался? И при этом я слышу виноватый хриплый мужской шепот. «Прости меня, Телани. Больше я к тебе не прикоснусь. Это было в первый и в последний раз. Больше я тебя никогда не трону, обещаю. Ты доживешь, отмеренные все отцом дни, не зная ни в чем нужды. Прощай». Что тут происходит? По слухам, перед глазами умирающих проносится вся жизнь. Или они видят свое тело со стороны, или их затягивает в какую-то воронку, или они не испытывают ничего. Почему тогда я переживаю какой-то непонятный триллер с примесью эротики? Я лежала, чувствуя холодной простыни под спиной и влагу между ног. А в голове крутились странные слова. Мужчина явно намекал, что занимался со мной любовью, и теперь просил за это прощения, называя меня Телани, что бы это ни значило. Но и это не все странности. Еще я дышала полной грудью, а боль в сердце исчезла. Может, это врач скорой помощи такими нестандартными методами старушек с того света возвращает? Извращенец! Рискнула приоткрыть глаза и из-под ресниц увидела, как в освещенном дверном проеме темной комнаты мелькнула широкая мускулистая голая мужская спина. И никакого белого халата! Дверь закрылась. Комната погрузилась во мрак. Я распахнула глаза полностью и с забытой легкостью села на кровати. В тот же миг увидела в темноте два светящихся зеленых глаза. Уф, то, что моя кошка рядом, слегка успокоила. «Моть, ты его тоже видела?» — спросила я, вообще не надеясь на ответ. Собственный голос показался мне чужим. Молодым, звонким. А еще я ощутила в том самом месте легкую саднищую боль, которая недвусмысленно намекала на интим. Я нахмурилась. Но не успела об этом подумать, как услышала. «Видела, конечно. Но ты не волнуйся, Свет. Сейчас во всем разберемся», — сказала моя кошка человеческим голосом. И я рухнула на подушке в полном шоке. Зажмурилась и перекрестилась дрожащими пальцами. «Свят, Свят, Свят!» Мягкая лапа с нежностью погладила мою щеку. «Да не паникуй ты так, Свет. Прорвемся. Главное, что ты жива. И мы вместе», — сказала моя слуховая галлюцинация. Я тихонько завыла. «Что это все значит?»